— сообщил Потапчук. Он обычно работал непосредственно с самим Савельевым. А кого они пристрелили? Что за стрельба была в баре? «Потом расскажу», — сказал Дронго. «Давайте уйдем отсюда быстрее». Они выбрались из толпы, удалились от бара. Сарычев пришел на встречу, рассказывал Дронго. Но сотрудники ФСБ его уже там ждали. Значит, они знали об этой встрече. Надеюсь, теперь вы не сомневаетесь, что число соискателей клада достаточно велико. Все хотят получить документы. А кто там стрелял? Этого я еще не знаю. Какой-то молодой парень, когда к нему подошли проверять документы, вдруг вытащил пистолет и открыл огонь. Тяжело ранил одного из сотрудников ФСБ. Попытался бежать, его пристрелили. «Глупо», — вздохнул Потапчук. «Таких случаев глупо сопротивляться. Я видел, как они все отцепили, и, честно говоря, уже начал волноваться за вас. Обидно было с вами расстаться сразу после нашего знакомства». «Оценил ваше благородство», — заметил Дронго. «Но от этого мне не легче. Чтобы на меня не обращали внимания, я выдал целую кружку пива, которого в жизни не пил. И, честно говоря, спасло меня только чудо. Или этот погибший, в данном случае, это одно и то же». «Вы думаете, Сарычев пришел с ним навстречу? С этим убийцей?» «Конечно, нет. Сарычев пришел навстречу с Лозинским, которого знал в лицо, и которому он, очевидно, послал телеграмму от имени Савельева. А этот молодой тип оказался в баре лишним. Более того, боюсь, что он был не просто третьим лишним. Он был как раз одним из тех, кто убрал Лозинского и теперь охотится за документами». «Но вы же сами говорили, что Лозинский им ничего не сказал». «Говорил. Но это еще ничего не значит. Во-первых, я могу ошибаться, хотя телеграмма все-таки неоспоримое доказательство. А во-вторых, эти убийцы обладают поразительной осведомленностью. Сначала они узнают, где живет Лозинский, затем находят этот бар. По-моему, об этом парне знал и сам Сарычев. Вопрос только в том, откуда об этом стало известно сотрудникам ФСБ». «Вы снова хотите сказать, что я с ними связан?» — мрачно спросил Потапчук. «Нет. Теперь я точно знаю, что вы не связаны. Иначе вы бы пошли в бар вместе со мной. Но в таком случае получается, что за документами охотится слишком много людей. Я еще не понимаю, почему арестовали Сарычева и как ФСБ на него вышло. По-моему, нам нужно найти, наконец, самого Игната Савельева». «Каким образом?» «Теперь нам нужно найти его кузена», — сказал Дронго. «И как можно скорее. Иначе нас снова опередят. Число наших соперников почему-то постоянно растет». Глава 16. Дронго понимал, что только связавшись снова с Владимиром Владимировичем, он сумеет получить нужную информацию. Но понимал он и другое. После случившегося сегодня происшествия сотрудники ФСБ удвоят усилия и, вполне вероятно, начнут более пристально опекать старого разведчика. Вторичная встреча с ним была большим риском и грозила обернуться серьезными неприятностями. И тогда Дронго решил обратиться непосредственно к своим заказчикам. Он позвонил из гостиницы «Вильнюс» Хургинасу, который оставил ему свои служебные и домашние телефоны в случае непредвиденных осложнений. Именно теперь он считал, что такой случай произошел, и ему нужна была их консультация.